Глава 20. Несколько дней Лиза с тревогой вздрагивала от любого громкого шума и шарахалась, когда в дверь заходили клиенты. В любой момент за ней могли прийти или аманджалийцы, или сам король. Ни один из этих вариантов не устраивал ее. Как-то раз Гримара смахнула со стола горшок, и тот с шумом разбился о каменный пол. Лиза не просто вздрогнула, но еще и вскрикнула. Гримара остановилась и посмотрела на нее серьезно. «Боишься?» — спросила она. Сама Лиза в этот момент сидела на лавочке и переводила дух. Ее сердце едва не выпрыгнуло из груди от резкого звука. Это перед королем она могла сколько угодно притворяться храброй и дерзкой, а на самом деле ей совершенно не хотелось узнавать, что с ней сделают аманджалийцы, если узнают о ее предательстве. Да и новая встреча с королем явно не сулила ей ничего хорошего. Лиза подозревала, что в следующий раз, когда она окажется в руках дракона, тот сразу потащит ее под венец, не дожидаясь нового побега. «Не бойся», — продолжила Гримара, после того, как прочла ответ на лице Лизы. «Я усилила защиту. Кроме клиентов сюда никто не придет». Лиза, услышав это, с недоверием посмотрела на травницу, а потом окинула лавку быстрым взглядом. На самом деле, в последние дни она действительно ощущала какое-то изменение в окружающей обстановке, но не придала этому значения, подумав, что так давали о себе знать ее нервы. А оказалось... «Не сиди просто так», — снова заговорила Гримара. «Убери осколки». Лиза сразу забыла о новых оберегах и с упреком посмотрела на наставницу. Но Гримару совершенно не волновали бросаемые на нее недовольные взгляды. Лиза вздохнула, взяла веник и принялась за уборку. В это время она не забывала поглядывать на то, что делала травница. Сейчас та перебирала какие-то темные травинки, которые выглядели обмороженными. «Что это за растение?» Достав из-под стола один из черепков, все-таки спросила Лиза. «Звездный папоротник», — ответила Гримара, откладывая в сторону листок, покрытый каким-то инеем. «Растет на склонах северных гор». Лиза со скепсисом посмотрела на травинки. Те не выглядели свежими, да и на папоротник склизкие веточки совсем не походили. Скорее уж на какие-то водоросли. «Разве на севере нет снега?» — продолжила Лиза беседу, высыпая осколки в ведро. Затем она села на скамейку и с интересом посмотрела на наставницу. При этом Лиза постаралась не обращать внимания на неутихший дискомфорт в душе. Кажется, она все еще беспокоилась, что ее найдут. «Есть!» — травница кивнула. «Папоротник растет прямо под ним. Снег собирает звездный свет и преобразует его в магию, которую потом впитывают эти растения. Отсюда и название — звездный. И для чего он нужен?» «Для твоего зелья равновесия», — спокойно ответила Гримара. Ализа сразу заинтересовалась. Папоротник будет отвечать за связующие качества зелья и за наполнение его магией. «Я могу чем-нибудь помочь», — проявила рвение Лиза и привстала. Сразу после этого она ощутила укол в груди и поморщилась. Заметив, что травница смотрит на нее, она улыбнулась и отмахнулась. «Все в порядке, просто нервы». Лицо Гримары стало непроницаемым. Некоторое время она не двигалась, глядя на Лизу так, будто во что-то всматривалась. От такого взгляда было немного не по себе. Но Лиза не мешала Гримаре. Спустя некоторое время травница моргнула и опустила голову. «Связь рвется», — неожиданно произнесла Гримара. По непонятной причине Лиза ощутила удушье. Схватившись рукой за горло, она с легкой паникой спросила. «Связь?» «Именно», — Гримара кивнула. Взяла каменную чашу и сложила в нее несколько травинок, а затем принялась их толочь. «Твоя связь с истинной парой!» Лиза рухнула на скамейку. В голове пронеслись воспоминания о рассказе Гримары о еще одном способе закрепления связи. Тогда наставница сказала, что помочь Лизе может близость с тем, ради кого связь притянула ее в этот мир. По какой-то причине от мысли, что связь порвется, на душе стало очень больно и горько. «Что будет после того, как она полностью порвется?» — спросила Лиза, тревожно сглатывая. «Тебе?» — Гримара бросила на нее быстрый взгляд. «Ничего, но нужно поторопиться с зельем. Как только связь полностью порвется, отторжение твоей души ускорится». Лиза, услышав ответ, опустила голову и задумалась. Что-то в ответе Гримары ее пугало. Она никак не могла понять, что именно заставляло ее дрожать. «Ах, верно! Если...» — начала Лиза после того, как поняла, что именно царапало ее разум. «Я буду в порядке, то что станет с другой стороной?» Гримара остановилась. Подняв взгляд, она серьезно посмотрела на Лизу. «Тебя это волнует?» Лиза осторожно кивнула. «Пожалуйста, я хочу услышать», — попросила она. Гримара еще какое-то время смотрела на нее, но затем опустила взгляд и продолжила толочь. Внимание Лизы обострилось. Ей казалось, что стук камня о камень звучал оглушительно, как и треск огня в печи. В конце концов, в момент, когда ее нервы почти не выдержали, Гримара ответила: «Он умрет». «Что?» — вскрикнула Лиза и вскочила на ноги. От резкого движения лавочка позади пошатнулась, а потом и вовсе с грохотом упала, но никто не обратил на это внимания. Гримара смотрела на нее пристальным взглядом. «Умрет?» — переспросила Лиза и сжала кулаки. От одной мысли, что из-за нее кто-то умрет, ее мутило. «Но почему?» «В жизни ничего не бывает бесплатного», — Гримара пожала плечами. «За все нужно платить». «Я знаю», — отмахнулась от банальных слов Лиза. «Но почему он? Это ведь я не... ну, не отвечаю на связь. Почему должна умереть вторая сторона?» «Потому что связь притянула тебя сюда насильно. Ты свою плату уже внесла». «Ах!» — выдохнула Лиза пораженно, поняв, о чем именно говорила Гримара. «Она умерла в другом мире. Ее смерть можно было считать платой за любое дальнейшее действие. Если бы она приняла связь, то прошлую смерть связь могла посчитать как плату за любовь, в случае отказа — за несогласие. Получалось, что в случае разрыва платить должны были оба. Так как она уже умирала один раз, то ее связь больше не трогала. А вот вторая сторона... «Какое тебе дело до него?» — вдруг спросила Гримара. «Как какое дело?» — Лиза нахмурилась. «Это ведь человек!» «И что?» — травница была непоколебимой. «Ты его никогда не видела и не знаешь. Он может быть кем угодно, даже преступником». Лиза не смутилась. «Но я этого не знаю», — парировала она. «Кроме того, не мне судить других. Если он преступник, то этим делом должны заниматься назначенные люди. И я не убийца», — выдвинула Лиза последний аргумент. «Вряд ли в его смерти будет твоя вина», — Гримара покачала головой. Лиза была не согласна с этим утверждением. Она считала, что с тех пор, как осознала, чем разрыв связи грозит другому человеку, любые ее действия можно считать умышленными. «И все равно я должна что-то сделать», — пробормотала она. «Но почему сейчас?» — спросила она резко, подумав, что до недавнего времени все было в принципе в порядке. Гримара посмотрела вниз и снова пару раз размяла травы. «Он отпустил тебя». Лизе показалось, что она ослышалась. «Что?» «Я сказала, что человек по ту сторону связи отпустил тебя». Как только слова травницы дошли до нее, Лиза села. К сожалению, она забыла, что лавка упала, поэтому рухнула прямо на пол. «Ой!» — вскрикнула она. Некоторое время Лиза сидела прямо на каменном полу, размышляя над услышанным. Что значит «он отпустил ее»? Он отказался от связи? Сам? Просто так? Но почему? По какой-то причине эта мысль доставляла дискомфорт. Лизе не нравилось, когда от нее вот так просто отказывались. Тем более, что они даже не были еще знакомы. Это прямо хамство какое-то. Гримара обошла стол и посмотрела на нее. «Ты в порядке?» — спросила травница. Лиза кивнула, а затем встала и, вернув лавке прежнее положение, села на нее. «Почему он отказался от меня?» — сердито спросила Лиза. От ее вопроса брови Гримары взлетели вверх. Она явно была удивлена тем, как все повернулось. Некоторое время травница ничего не говорила, просто изучала сердитое лицо напротив, а затем вздохнула и продолжила работу. «Забудь о нем, у вас ничего не получится». Теперь настала очередь Лизы удивляться. «Ты знаешь, кто он?» Это было больше похоже на утверждение, чем на вопрос. Гримара кивнула. «Ты тоже», — выдала она, чем сильно озадачила Лизу. «Да?» Она принялась вспоминать всех мужчин, с которыми успела встретиться в этой жизни. «Целитель?» Лиза со скепсисом отбросила его кандидатуру. Она не ощущала по отношению к нему ничего. «Слуга короля?» «Тоже вряд ли. Они виделись лишь пару раз. Туда же и главного повара, и разных стражников. Ни к одному из них Лиза не ощущала никакого притяжения, как и к караванщику». «А манджалийцы? Вот уж нет!» «Тогда Баркас? Лавочник-перекупщик?» Лиза скривилась. Об этом ей даже думать не хотелось. Как и о человеке Маланор, который пытался ее убить. «Тогда кто?» И тогда она подумала об одном крайне раздражающем человеке, который до недавнего момента не давал ей покоя. Осознав, куда направились ее мысли, Лиза попыталась не думать о нем, но получалось с трудом. «Это...» Она неуверенно посмотрела на Гримару и все-таки спросила. «Король?» Гримара лишь глянула на нее, но отрицать не стала. Лиза выдохнула и сглотнула. «Король? Действительно? Он человек, ради которого магия притянула ее в этот мир? Но разве такое бывает? Она ведь просто, ну, обычная женщина. А он мало того, что король, так еще и дракон, волшебное существо, могущественное и величественное. А это не ошибка?» — спросила Лиза, глядя на Гримару растерянно. «Магия не ошибается», — заверила травница. «Связь есть. Она виновата в том, что ты сейчас в этом мире». Лиза нахмурилась. Она вспомнила, что связь начала разрушаться из-за того, что дракон отказался от нее. «Отказался? То есть она ему больше не нужна?» «И он умрет?» — спросила она недоверчиво. Перед глазами всплыло лицо короля. Сердце сразу забилось быстрее. Казалось, Лиза все еще хорошо помнила запах мужчины, силу его рук, сладость его поцелуя. Лицо мгновенно опалило жаром. «Верно», — подтвердила свои прежние слова Гримара. «Ты собралась что-то с этим делать?» — поинтересовалась она. «Разве так не будет лучше?» «Что?» — Лиза нахмурилась. «Ты ведь не хотела быть с ним, верно?» — напомнила травница. «Если он умрет, то никто больше не станет тянуть тебя под венец, заставляя жить вместе с другими женами. Не так ли?» «А, это...» — Лиза была в растерянности. Да, она не хотела быть частью гарема, но у нее и в мыслях не было желать смерти королю. От одной мысли о его смерти ей становилось дурно. Лиза была уверена, что это ее собственные чувства, и связь тут совершенно ни при чем. Просто за время, пока она пыталась убежать от него, ей удалось немного привязаться к этому несносному человеку. Только что теперь делать? «Я слышала, что он отменил свадьбу», сказала спустя время Гримара. Сердце Лизы ёкнуло. Она изо дня в день ждала, что город окунется в празднество, но по какой-то причине этого не случилось. «А еще я слышала, что он отказался от своих притязаний на других невест», добавила травница. Глаза Лизы округлились. Она снова вскочила, глядя на наставницу так, будто у той внезапно выросла вторая голова. «И вы молчали? Я думала, что тебе плевать на него». Женщина пожала плечами. «Разве нет?» «Я...» Лиза запнулась. Сердце бешено колотилось. «Не знаю». Выдохнула она и закружила по кухне. «Он несносный человек. Упрямый, властный, резкий. Мне не стоит даже смотреть на него, но...» Лиза замолчала и остановилась, невидяще глядя перед собой. «Но, кажется, я каким-то образом умудрилась влюбиться в него». Шепотом закончила она. Гримара опустила взгляд. Некоторое время женщина стояла неподвижно, а затем снова посмотрела на Лизу. «Я должна предупредить тебя», — произнесла она устало. «Дракон и ведьма — плохая пара». Услышав слова наставницы, Лиза отмерла и глянула на нее недоуменно. «Почему?» Гримара ответила не сразу. Она какое-то время просто стояла, а затем тяжело вздохнула. «Драконы — жадные существа», — заговорила она. «Все, кто попадает им в руки, становятся их собственностью. Они никого и никогда не отпускают. А ведьмы? Ведьмы любят свободу и ненавидят цепи, которые драконы надевают на всех, кто им как-либо полезен. И жадность эта простирается до самой смерти». Договорив, Гримара скривила губы и добавила: «И даже после нее». Лиза моргнула, не совсем понимая, о чем говорит наставница. «Нет, общий смысл был ясен, но что-то подсказывало, что Гримара говорила, основываясь на личном опыте». «Вы?» — она не знала, как спросить. В этот момент Гримара задрала рукав на левой руке и показала вытатуированные на коже черные руны. «Это держит меня здесь». В ее голосе слышалась тяжесть и печаль. «Я не избавлюсь от них никогда». Лиза смотрела на нее ошарашенно. «Это сделал король?» спросила она возмущенно, собираясь прямо сейчас бежать в замок, чтобы на пальцах дать понять сидящему там дракону, как он был неправ. «Да», — Гримара кивнула, — «это сделал дракон. Вечные оковы, привязанные к...» «Ну я ему!» — воскликнула Лиза и бросилась к выходу. «Подожди!» — позвала травница, но было уже поздно. Лиза слышала, что Гримара сказала что-то еще, но не расслышала. От гнева на дракона кровь в ее венах почти кипела, отчего в ушах шумела. Она собиралась как следует объяснить этой рептилии, почему такое обращение с людьми ужасно. После того, как она закончит, он и думать забудет цеплять на кого-то кандалы. О том, что он ее пара и вскоре может умереть, Лиза тоже помнила, но не концентрировала внимание на этих вещах. Она решила, что разберется потом, сразу после того, как хорошенько объяснит дракону, как тот неправ.